который подтвердил бы обвинение. Из всех обвинений, предъявленных царской чете, ни одно никогда не было подкреплено хоть каким-нибудь самым слабым доказательством. Все они до единого были плодами злостных измышлений. Что же говорит сам бывший следователь? Из пространной записки, составленной им в Екатеринославе 28 марта 1919 года, явствует, что в 1917 году только обыск у Андронникова занял 2 дня. Изъятое у него громадное делопроизводство перевозилось в резиденцию чрезвычайной комиссии в Зимний на 2 автомобилях. Не меньше было хлопот с архивами царя и царицы, великих князей Воейкова, Бадмаева, епископа Варнава и других. И что же? Ни следа заговора или чего-либо в этом роде. Правда, в Александровском дворце Вырубова в большом количестве жгла какие-то бумаги. Пришел Руднев и был поражен выражением ее глаз. Оно было полно неземной кротости. Что касается Распутина, то следствием под руководством Керенского не было добыто решительно никаких указаний на какое-либо его вмешательство в политическую жизнь. Какова была добросовестность этих утверждений, можно судить по такой же примерно правдивости подсчетов состояния Распутина. По этому поводу съязвил даже матерый белогвардеец Соколов. Руднев считает Распутина бедняком, бессребреником. Между тем, мной установлено, что только в Тюменском отделении Государственного банка после его смерти оказалось 150 тысяч рублей. Белый эмигрант Мельгунов на протяжении полувека сотни страниц своих сочинений посвятил утверждению, что у Николая II не могла родиться в мозгу даже мысль о сепаратном мире. Поэтому легенда о заключении такого мира должна быть отнесена к числу направленных против царя самых грубых и сугубо несправедливых клевет. Примерно с той же позиции высказывались в свое время бывшие лидеры февральской демократии, включая тех, кто в эмиграции давал показания Соколову. По мнению бывшего премьер-министра Временного правительства, князя Львова, невиновность царя и царицы установлена. Повторил это утверждение бывший заместитель министра юстиции Переверзев. Керенский 14 августа 1920 года показал Соколову. Личные беседы с Романовыми в 1917 году убедили его в том, что он сам, он один, он Николай II, не был изменником, то есть никакого соприкосновения с Вильгельмом II в ходе войны за спиной борющейся армии не имел. Однако в том же Соколовском протоколе есть иные показания того же Керенского. Я считаю должным установить следующий факт. В документах в Царском селе было обнаружено письмо императора Вильгельма к государю, в котором Вильгельм на немецком языке предлагал заключить сепаратный мир. Был обнаружен ответ на это письмо, оказавшееся в виде отпуска копии в бумагах. По поручению Николая кем-то, положительно не могу припомнить, кем именно, по-французски было сообщено Вильгельму, что государь не желает отвечать на его письма. Этот факт известен был и следственной комиссии. Он имел место в 1916 году. Выходит, сношения Николая с Вильгельмом все же были. Вот только кто именно посредничал, через кого шла связь, кем делались отпуски, копии, и кто был посвящен